Но к тому времени простой транспортный корабль, который находился вблизи секторального ретранслятора все время с начала атаки до и работой маскировочного экрана на гибридиуме блокировал передачу любых сигналов как на устройство связи, так и за его пределы, уже давно растворился на просторах региональных гиперпространственных маршрутов, как и сама эскадра адмирала Дории вместе с их огромным обозом трофеев. Новая республика этого еще не знала, но атака на Сулуст в скором времени для них аукнется, и очень громко, и очень больно, но это будет потом. А в настоящий момент гранд-адмирал Траун, сидя в полутемках своих апартаментов, лишь готовился к переходу на следующий шаг. Глава 91. Слуисванская резня. Часть 2. «Мне решительно не нравится происходящее», — заявил Лэнда, поставив на столик кружку с остывшим кафом. «А что конкретно из всего происходящего?» — поинтересовался Теланкарди, скучающим тоном поглядывая на голографическую карту окружающего Слуисван пространства. «Все», — ответил темнокожий мужчина. «Что это еще за странная атака? Прилетели, выбросили дроидов, потеряли корабли. Средние транспортники по галактике сами по себе не дрейфуют, они денег стоят. Возможно, для тех, у кого кредиток чуть побольше, чем у тебя, Калриссиан, проблема потери нескольких кораблей не стоит», — заметил Коготь, легким движением руки заставляя подтаившие кусочки льда застучать о стенки стакана в мелодичном перезвоне. «Нескольких», — закатил глаза Лэнда, — «87 кораблей. Да, большинство из них — помойки, которые летают только за счет крепости Ржавчины, но их 80. И еще 7», — подсказал правильную цифру Карди. «Это целый транспортный флот», — продолжал сокрушаться его собеседник. «Будь у меня столько звездолетов. Насколько я знаю, Траун уже делал тебе намеки перейти под его знамена», — сказал Карди. «Так в чем же дело встало? Попросил бы у него флот транспортников, зажил бы богато». Калриссиан промолчал. «И все-таки эта атака была странной», — повторил он свою мысль. «Но результативной», — заявил Карди. «Корабли он получил без особого труда. Команда могла быть и из дроидов, солдаты. Их империя никогда не считала стоящими внимания. А дроидики и баз с дроиды — это всего лишь расходный ресурс, не более того». «Звучит так, как будто сейчас прозвучит крайне глубокая логичная мысль», — хмыкнул Калриссиан, наполнив из графина свою кружку вновь, отхлебнув остывший каф, и с неудовлетворением поморщился. «Эта дрянь настолько же отвратно холодной, насколько же прекрасна при температуре, близкой к кипятку», — поделился он околонаучной мудростью, основанной на личном опыте. «Наверное», — отстраненно произнес Карди, не сводя взгляда с голограммы республиканского флота. «Транспортные корабли все так же держались между звездными разрушителями и их мелкими, но тяжелыми собратьями и республиканским флотом, якобы неорганизованная масса, которая настолько удачно расположилась, что полностью блокирует вероятность прямого доступа от границ системы что до кораблей имперского дизайна, что до республиканского флота, по крайней мере, видимой его части. Судя по тому, как ты гипнотизируешь эту карту, ты явно раздумываешь над тем, каким будет следующий шаг гранд-адмирала Трауна», — Калриссиан высказал предположение, совершенно точно совпадающие с мыслями Карди. «Именно», — согласился Коготь, сделав глоток. «Эти транспорты, баз с дроиды и дроидики, лишь первый шаг к чему-то большему. К чему именно, никак не могу придумать. Само собой, он собирается прибрать к рукам все имперские корабли, какие тут есть», — выдал хорошо известную каждому военному на Слуисване информацию Калриссиан. «Но как он намерен это сделать? Вот в чем вопрос», — неуверенно покачал головой Коготь. «У Бела Иблиса на подхвате целый секторальный флот, чуть ли не все звездные крейсеры 4-го флота. И Траун до сих пор не атаковал, прошло уже немало времени. Успели даже сенаторы на Корусанте перегрызться относительно того, кто и почему проспал нападение на Сулуст. Я слышал, что там было жарковато», — изрек Лэнда. «Там была настоящая резня», — заявил Тылан. «Траун лично не присутствовал. По крайней мере, Химера в нападении не участвовала. Одно радует, в ближайшее время вся эта прорва кораблей, захваченных на Сулусте, при Слуисване точно не появится». «Да, расстояние слишком велико», — согласился Карди. «Да и к тому же, чтобы пройти дальше от Сулуста по Римманскому торговому пути, флоту, атаковавшему Сулуст, придется пробраться мимо Ириаду, а там уж явно Трауну рады не будут, ни ему, ни его прислужникам. Думаешь, что тот, кто атаковал Сулуст, уже в спешном порядке сбегает подальше отсюда региональными гиперпространственными путями?» — предположил Калриссиан. «Уверен в этом, согласился торговец информацией. Ну, уже радует, что флот Трауна уменьшился на полсотни кораблей, это уже звучит оптимистично. Не сказал бы, признался Карди. Никто толком даже не знает, сколько у него всего звездолетов, и что он вообще замыслил, как намерен добиться поставленных целей. Его сложновато понять, согласился Калриссиан. Я вот, например, до сих пор не могу понять, на кой ляд ему сдались мои копалки. Они же бесполезны в обычной жизни. Да и для добычи полезных ископаемых, если не копаться под поверхностью, они малоэффективны. Можешь не верить, но мои лучшие люди работали над этим, и никто так и не нашел ничего стоящего. Словно были в галактике копалки, а затем случайным образом стали пропадать. А чего уж тут не верить? Со вздохом грусти спросил у него Калриссиан. У Новой Республики так целые флоты пропадали. Кому уж тут какое дело до каких-то там копалок? И все же, я твердо верю в то, что Траун ничего просто так не делает, заявил Карди. Но пока что не могу и сложить картинку воедино. У меня такая же проблема в отношении замыслов Бела Иблиса, признался Калриссиан, указав на голограмму. Что это за перестроение такое? Чего он добивается? После того, как 2 часа все истребители, бомбардировщики, шаттлы и даже разъездные ялики просеивали орбиту с Луисвана в поисках баз дроидов, решил на всякий случай уточнить Карди. Ну да, после охоты на дроидов, наш карелианский полководец перебазировал транспортные звездолеты так, что у нас от границ системы, от поврежденных станций, фактически, бреши в первой линии обороны, и до самой орбиты планеты пустое пространство, как будто невидимый противник вгрызся в нашу оборону и переварил кусочек. Белый Блис намеревается заманить Трауна в огневой мешок, любезно пояснил Карди. Видишь, как выстроились крейсеры-тральщики. Нам отсюда не видать, но могу побиться об заклад на 100 кредитов, что после уничтожения дроидов-шпионов и остатков баз с дроидов Белый Блис отдал приказ развернуть вектор гравитационных тралов так, чтобы Траун, сунься он в эту кишку, до цели не дойдет, а будет остановлен на середине пути. Тогда почему он все еще не приходит, поинтересовался Калриссиан. Ты же у нас генерал, усмехнулся Карди. Ты и расскажи. Свои командные планки я уже оставил в прошлом, заявил Лэнда. Не скажу, что из меня был прям непобедимый командующий, но, человек я не глупый, однако не могу понять одного, что здесь вообще творится. Хотел бы я знать, признался Карди, но информационным брокерам в военном командовании Новой Республики не особо-то и доверяют. Даже после того, как ты фактически начал поставлять нам сведения от своих агентов на местах, спросил удивленный Калриссиан. Особенно после этого, признал печальную статистику Коготь. Некоторые на Корусанте думают, будто я специально утаил от них количество замаскированных астероидов в распоряжении Трауна. Зная нашего изворотливого и изобретательного противника, могу сказать, что не буду удивлен, если узнаю, что он все это предвидел и специально продемонстрировал тебе эти крупные камешки. Думаешь, он способен видеть будущее, словно какой-нибудь джедай? Удивился Тылан. Насколько мне известно, силой Гранд-Адмирал не обладает. Вероятнее всего, вся его прозорливость происходит из баз дроидов на наших кораблях. Возможно, что даже никакого шпиона в Императорском дворце на Корусанте попросту нет, и все это искусная манипуляция Трауна для того, чтобы ввести нас в заблуждение и отвести подозрения от дроидов. Начинаешь говорить как республиканские политики, с легкой насмешкой на губах улыбнулся Коготь. Прозвучало как оскорбление, хмыкнул Лэнда. Не стоит искать то, чего нет, разродился глубокой мыслью Карди. Равно как заниматься самообманом и самоуспокоением. Что, собственно, старательно делают чиновники Новой Республики в последнее время. Давай поговорим о чем-нибудь другом, предложил Лэнда. Торговец информацией обратил внимание на моргание индикатора своего камлинка. Кто-то хотел с ним связаться на его личной частоте. Без проблем, легко согласился Карди. Но чуть позже. У меня есть неотложные дела. Как и у меня, заявил Калриссиан. Пойду навяжусь на голову Ли или Хану, развею скуку ожидания трауновской атаки. А может быть и даже чем-нибудь буду полезен. Проводив темнокожего мужчину до дверей своего номера, торговец информацией вернулся к голопроектору и активировал камлинк. Но вместо голоса из устройства доносились лишь статические помехи. Странно, нахмурился Карди, отключая устройство. Со стороны двери раздался мелодичный перезвон. Кто-то хотел наведаться к нему в гости. Возможно, Калриссиан что-то забыл. Случайно или случайно в надежде подслушать что-нибудь важное, неважно. Отперев дверь, Карди увидел фигуру в темно-сером плаще, капюшон которого скрывал лицо незваного гостя. Потянувшись рукой к кобуре с бластером, понимая, что эта конспирация явно неспроста, коготь не успел заметить удар кулаком в грудь, более похожий на воздействие кинетического снаряда, который сшиб его с ног. Пролетев через небольшой коридор, торговец информацией ударился затылком о стену и лишился чувств, гадая о причинах, из-за которых выставленные на этаже охранники смогли кого-то без его ведома пропустить к апартаментам. Капитан Пиллион с непонятной тоской пересек тамбур, отделяющий апартаменты гранд-адмирала от коридоров Химеры, и нырнул в привычный полумрак. «Сэр, командир отрядов сообщают о выходе на заданные позиции». «Чудесно, вице-адмирал», — произнес Траун, не отрывая взгляда от мониторов своего компьютера. Пиллион подавил кривую ухмылку, которая наползала на лицо каждый раз, когда он слышал свое новое звание. Эх, перепрыгнуть разом столько чинов. Во флоте это явно не понравится, но пересуды начнутся после завершения кампании. Если его план сработает, то остальные старшие офицеры лишь поворчат, да успокоятся. Если же провалится, или потери будут слишком большими, то его явно ждут долгие годы критики за спиной и обвинения в несоответствии занимаемой должности. Заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами Доминиона. А полгода назад он мысленно сам критиковал каждый приказ этого самого верховного главнокомандующего. Да чего там полгода, еще месяца два не прошло, как Гиллот избавился от этой привычки. «Какими будут приказы?» – спросил он. «Это ваша операция, вице-адмирал», – соизволил посмотреть на него Траун. «Командуйте так, как считаете нужным. Я создал изначальный план, вы его откорректировали. Мною изменения согласованы. Сэр, я не уверен, что у меня достаточно опыта, чтобы все закончилось благополучно», — замялся Пиллион. «Верьте в себя, вице-адмирал», — посоветовал Траун. «Я буду на мостике Химеры и уберегу вас от критических ошибок в начале сражения, но завершите его вы сами. Как именно, зависит только от вас, и результат будет целиком и полностью вашими заслугами». «Угу», — подумал Пиллион. Несколько минут он стоял в полном молчании, перебирая в памяти все доклады, рапорты, оценивая и переоценивая придуманные им ходы. «Мы готовы начинать, гранд-адмирал», — наконец произнес он. «Отлично», — заявил Траун. «Начинайте», предварительно синхронизировав время нападения с остальными отрядами нашего флота. «Я прибуду на мостик Химеры через 15 минут. Будьте так добры, доставьте туда наших особых пленников за 5 минут до выхода из гиперпространства главных сил. Мне есть что им сказать напоследок». «Будет исполнено, гранд-адмирал». «Почему вы до сих пор не перераспределили оставшиеся орбитальные станции для защиты прорванного охранного периметра?» С оттенком неприязни поинтересовалась голограмма советника Фейлия. «При всем уважении, но оставьте вопросы военной эффективности вверенных мне сил в моем видении», — огрызнулся Белый Близ. «Чтобы повторилось то же самое, что мы наблюдали на Сулусте», — уточнил Батон. «Прекратите», — заявила Мон Матма. «Генерал Иблис, прошу простить советника Фейлия. Чрезвычайное заседание Сената не так давно закончилось, и мы выслушали множество нелицеприятных эпитетов в свой адрес относительно нападения гранд-адмирала на наши корабли на верфи Хсорасууп. Эмоции еще остались. Это фактический провал», — не унимался Батон. Лия бросила быстрый взгляд на Карелианца и заметила, как на его лице ходят желваки. «Мы лишились 70% всех легких сил, находившихся на ремонте на верфи Хсулуста», — продолжал Батон. «Ремонт тех кораблей, которые доминионцы повредили не так сильно, не уничтожили или не угнали, вообще нецелесообразен. Я об этом говорил с самого начала», — заявил Белый Близ. «Расконсервация старых кораблей для увеличения количества наших сил бессмысленна. Они не переживут ни одного серьезного флота. Они восстанавливались для патрулирования и обеспечения нашего присутствия в отдаленных секторах», — напомнила Мон Матма. «Сейчас мы не имеем и этого, зато располагаем подмоченной репутацией, огромным счетом от Сорасууп, жертвами со стороны сулустианцев и недоверием со стороны Сената», — продолжил Фейлия. «Неудачи на фронте в период военных действий — совершенно нормальное явление, как бы цинично это ни звучало», — сдержанно произнес Белый Близ. «Мне жаль погибших, но прошлого не вернуть. Сулустианцы, как и куатовцы, как и десятки других территорий, сами отказались от присутствия нашего флота для охраны их систем, сделав ставку на собственные вооруженные силы. Что ж, они не справились. Это прискорбно. Теперь противник может использовать отремонтированные за наш счет корабли в своих целях. И какими у него могут быть цели, поинтересовалась Монматма. К сожалению, залезть в голову Трауна я не могу, покачал головой Белый Близ. Мне до сих пор не предоставили данные о том, какие корабли были уничтожены, а какие захвачены, так что выводы делать рано. Но, предположу, что самое логичное в сложившихся обстоятельствах, использовать захваченные звездолеты непосредственно в тех же целях, какие намеревались реализовать и мы. Стационарная служба, патруль, эскортирование, перевозки небольших соединений войск и объемы грузов. Даже для старого звездолета можно придумать подходящее дело, если подойти к решению этого вопроса с фантазией и пониманием дела. Иными словами, по вашему недосмотру противник заполучил несколько десятков, а то и сотен звездолетов, которые позволят ему перераспределить собственные силы и увеличить количество боевых кораблей в составе тех сил, которые он использует против наших сил обороны. Возмущенно выгнул бровь Батон. Лия сокрушенно покачала головой. Они находятся на острие нападения, а Фейлия лишь бы возложить на кого-нибудь дополнительную вину. Если позволите, то я бы предложила все препирательства оставить на то время, когда мы завершим операцию по уничтожению угрозы со стороны последнего гранд-адмирала, произнесла она. Пока он вот так свободно атакует наши миры, никто не будет в безопасности. Девушка почувствовала, как внутри нее разгорается огонь ярости при одном воспоминании о том, какой опасности подвергались ее дети на Корусанте во время атаки невидимыми астероидами. Ей стоило больших душевных сил загнать ростки темной стороны поглубже в себя. Не время поддаваться эмоциям. «Поддерживаю», — согласилась Монматма. «Генерал Иблис, насколько все плохо в текущий момент, мы потеряли 27 эскадрилий МЛА и 23 корабля из числа внешних патрулей в борьбе с баз с дроидами, которых на нас натравил Траун», — сообщил Белый Близ. «Честно говоря, нам повезло, что у него ограниченное количество столь узкоспециализированных и не самых дешевых дроидов. Очевидно, что он использовал не заранее заготовленные объемы дроидов и дроидик, а то, что имел под рукой. Иначе я не могу объяснить причину столь скромных объемов этой сокрушительной атаки». «Скромных?» – переспросил Батон. «Вы потеряли целый флот против каких-то дроидов». «Не каких-то, а специализированных дроидов-диверсантов», – возразил Кариллианец. «Сепаратисты разрабатывали их именно для подобных операций, но с упором на авиацию. Очевидно, что Траун в очередной раз творчески переосмыслил подход и применил их против крупных кораблей. Можно сделать вывод о том, что у него имеется производство подобных дроидов», — заволновалась Монматма. Лия тоже поежилась. «Если только подумать на мгновение о том, что у такого безжалостного полководца, как Траун, в руках окажутся заводы сепаратистов, то он просто утопит вооруженные силы Новой Республики в крови за несколько месяцев. Войну клонов Конфедерация независимых систем с их бесчисленными армиями дроидов могла выиграть за полгода-год, если бы, как выяснилось позднее, конфликт не режиссировался самим Палпатином. Он манипулировал обеими сторонами, ослабляя и укрепляя их в зависимости от своих планов. Трауну уже нет необходимости жалеть вторую сторону конфликта, в своих выступлениях он явно дал понять, что пока Новая Республика продолжает угрожать Доминиону и Империи, то он не отступит. А поскольку любые попытки заключить с ним мирное соглашение будут восприняты гражданами Новой Республики не иначе как предательство, то никто и не посмотрит в эту сторону. До тех пор, пока у Новой Республики есть количественное преимущество в вооруженных силах, уж точно. И отсюда есть лишь два пути: либо Траун нарастит свои армию и флот, либо сократит республиканские. А насчет последнего он говорил, что не хочет так делать из-за угрозы Палпатина. Ли облизнула пересохшие губы. Она и члены ее семьи пришли к выводу о том, что угроза Палпатина все же существует. Но пока она не проявилась, имелись и более насущные проблемы. «Без данных разведки предположить можно что угодно», — покачал головой Белый Близ. «Если у Трауна есть такие заводы, то он мог бы просто смести наш флот у Слуисвана, отправив армаду груженных такими дроидами транспортов. Но он ограничился сравнительно небольшим количеством. Следовательно, либо у него еще недостаточно хорошо развиты производства баз с дроидов, дроидик или их комплектующих, либо он применил против нас все то, что у него имелось. Он мог, конечно, приобрести это все на черном рынке. Не нужно забывать, что у него до сих пор находится в плену Миракстер Рикхорн и ее отец. Не говоря уже о том, что нет никаких сомнений о том, что флот Катаны также в его руках. А о его местонахождении, как мы, опять же, знаем, были осведомлены всего двое, Теланкарди и капитан Хафнер. Любой из них мог также в свое время стать поставщиком необходимого оборудования с черного рынка для Трауна. По своей воле или под принуждением, это на данный момент времени не так важно, добавил он, бросив быстрый взгляд на Лию. Карди на нашей стороне, твердо произнесла она, я верю ему, он рассказал относительно Трауна все, что знал, и это уложилось в рассказ о том, что Гранд-Адмирал прилетел к нему на некую тайную базу, координаты которой он отказался называть, между ними произошел диалог, в ходе которого Траун делал намеки о сотрудничестве и консолидации имперских осколков и имперского наследия в своих руках, а затем, по каким-то причинам, Траун решил его пленить, очернить и разрушить его бизнес, лаконично упростил все, что ему было известно Фейлия, не слишком ли уж все рафинировано и буквально изобилует многочисленными несостыковками. Карди оказывал нам помощь в определенных вопросах, так что гнев Трауна понятен, встал Илья на защиту информационного брокера. Он попытался подмять когтя под себя, не смог, а потому, понимая размах его организации, принялся уничтожать ее. Потому что, давайте быть откровенными, Карди сколько угодно может говорить о нейтралитете, но по факту он помогает новой республике там, где мы не можем найти решение самостоятельно. Его помощь слишком дорого обходится, проворчал Батон. Противостояние Трауну, в принципе вещь не из дешевых, встал на сторону Лии Белый Близ. Надо понимать, что он, если и находился вне игры все это время, то уж точно наблюдал за нами. Если просмотреть его сражения, то можно найти немало знакомых нам по прошлым противостояниям тактик, которые послужили той самой причиной его долгой идентификации. Даже базс-дроиды, используемые в качестве дроидов-шпионов для отслеживания наших кораблей, это идея адмирала Тригита, работавшего на военачальника Зинджа. «Давайте вернемся к делам на Слуисване», — предложила Мон Матма мягким, но твердым тоном. «Еще одно поражение, да еще с теми силами, которые мы направили к вам, генерал Иблис, недопустимо. Угроза для новой республики должна быть неминуемо ликвидирована». Лия понимала, к чему клонит Чандриллианка. Череда поражений, которые на них обрушил Гранд-Адмирал, должна прерваться здесь и сейчас. В противном случае, если Траун останется при власти, у руля военной машины империи, то новую республику неминуемо ожидает парад суверенитетов, сектора покинутых для того, чтобы не стать очередной законной целью Доминиона. Траун оставался верен своему слову, он наносил удары исключительно по военным объектам, или военно-промышленному комплексу, и в этом крылся корень всех проблем, которые и приводили к отделению частей государства от Корусанта. Новая республика, стесненная в средствах и возможностях, не имела никакого иного варианта, как использовать гражданские верфи и производство для ремонта и модернизации своей техники. И, по мнению Трауна, это делало союзников новой республики, его законными целями для нанесения ударов. Сулустианцам невероятно повезло, что у них имеется могущественный флот, который, к сожалению, не успел к началу конфликта на верфях Сорасуп и не прервал атаку. Но нанесенные частью флота Доминиона повреждения верфи обороны Сулуста, его флоту, будоражили сулустианцев. А вместе с ними вопрос, а защищены ли мы, задавали и другие представители народов, входящих в состав новой республики. Чем больше поражений понесет Корусант, тем слабее он станет. Сражение при Слуисване будет решающим. Если они победят, то разговоры о сепаратизме сойдут на нет. Если проиграют, то от новой республики останутся жалкие крохи, только самые преданные друзья, вроде Монкаламари, или самые бедные территории, которые сами по себе просто не проживут. Конфедеративное устройство новой республики позволяло ее членам свободно покидать состав государства, и каждый в правительстве понимал, что никто и ничто не сможет удержать оплот демократии от распада в том случае, если Траун продолжит свою кампанию. Даже если он не уничтожит силы Бела Иблиса при Слуисване, но сможет захватить корабли имперского дизайна, то у него в руках будет огромная сила, которую, с учетом всех его захватнических достижений, можно будет в конце концов оценивать эквивалентной стандартам имперского секторального флота. А это, на секундочку, четвертая часть всех вооруженных сил обороны новой республики. Многим секторам будет просто безопаснее стать нейтральными, разорвав отношения с Корусантом, чтобы не стать следующими целями в списке Трауна. Не говоря уже о том, что имеется большая вероятность того, что ради все той же безопасности и стабильности немало секторов присоединятся к Доминиону, поток переселенцев со всех концов галактики не ослабевает, в то время как обратный процесс, отток населения из государства Гранд-Адмирала наблюдается столь жиденьким ручейком, что поневоле задаешься вопросом, а может быть в кои-то веки пропаганда отражает реальное положение дел в Доминионе? Лес ненавистью гнала от себя эту мысль как можно дальше. Мы лишились всех передовых сил, и это, без сомнения, плохо, меж тем говорил Белый Близ. Я уже отозвал секторальный флот с Луисси в систему для восполнения потерь. Они уже прибыли, 40 звездных крейсеров Монкаламари и звездолеты сопровождения. И тем самым вы оставили системы сектора без прикрытия, прищурившись, уточнил Фейлия. Да, не стал отрицать очевидное Белый Близ. Таковы текущие реалии. Я не могу отправить на их защиту корабли 4-го флота, они нужны мне для запирания ловушки. Поэтому, системы останутся без прикрытия. Но я уверен, что Траун не станет их атаковать. Вот как, все никак не мог угомониться Батон. И на чем же основывается эта ваша уверенность? На том, что кроме Слуисвана во всем секторе более не осталось военных объектов, произнес Карелианец. Если Траун попытается их атаковать, то мы используем этот прецедент для того, чтобы очернить его репутацию в глазах общественности. Ведь он говорил, что атакует лишь военные объекты, поняла Мон Матма. Да, это может сработать. А, если, нет, в таком случае после завершения операции я лично отбуду на пострадавшие планеты для того, чтобы разъяснить их населению о причинах своего поступка, решительно произнес Белый Близ. А как вы вообще планируете его победить? Спросил Батон. Не уверена, что это подходящая тема для разговора с учетом возможных дроидов-шпионов в системе, быстро произнесла Лея. Соглашусь, кивнула Мон Матма. Генерал, мы, я и Новая Республика, надеемся на успех вашего предприятия. Делайте то, что должны. Непременно, согласился Белый Близ, бросив взгляд на командира своего флагманского крейсера, отчаянно жестикулирующего своему командующему. Прошу прощения, но мне необходимо вернуться к делам флота. Да, конечно, произнесла Мон Матма, церемониально опустив молоточек на деревянную площадку. Совещание завершено. После того, как голограммы пропали, Карелианец жестом подозвал к себе командира Верного. Прибыли звездолеты секторального флота, произнес тот. Я направил на них ваши указания. Входит в безопасную зону периметра. А противники что-нибудь слышно? Поинтересовалась ли я? Ровным счетом ничего, ответил все тот же офицер. В таком случае нам остается только ждать и держать наготове тревожную кнопку, заключил Белый Близ. Ход за Трауном, заявила Лея. Я молю силу, чтобы все обошлось, потому как одиночная цель на границах орбиты Слуисвана находится за пределами дальнобойности наших орудий. Идентифицирован как звездный разрушитель типа интердиктор. Название «Вечный гнев». Сообщить на все корабли. Белый Близ приободрился, услышав про появление противника. Известить флагманы 4-го флота. По моей команде. Сэр, дальняя связь заблокирована. Вечный гнев ставит помехи. Лея помрачнела, услышав последнее сообщение. В памяти вспыли прочитанные рапорты о прошлых нападениях Трауна. Вечный гнев развернул гравитационные тралы по векторам 1, 2, 10 и 11. Держится за пределами наших векторов развертывания. Находится за пределами зоны поражения артиллерии наших кораблей. Регистрируем прибытие крупных сил противника. Два интердиктора на противоположной орбите. Держатся за пределами наших орудий. Крейсера-тральщики по всей длине окружности планеты. 20 тяжелых крейсеров по вектору 1. Звездные разрушители по вектору 2. 40 отметок по вектору 10. 60 отметок противника на 11 векторе. Боевая тревога всему флоту. Гаркнул Белый Близ. Начать мониторинг ситуации. Гарм, шепнула девушка. Траун отсек нас от подкреплений 4-го флота. Боюсь, что так, Лея, процедил сквозь зубы Белый Близ. Похоже на то, что я неверно оценил его тактику. Он явно намеревается провести полноценную осаду, методично разбивая наши оборонительные сооружения, в то время как самым логичным способом было бы совершить быстрый рейд, захватить корабли и убраться отсюда по добру по здорову. Он же не хочет захватить Слуисван, верно? Напряглась ли я? Не знаю, заявил Белый Близ. Сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы ему не удалось хоть что-то из того, что он замыслил. Но, Карелианец посмотрел на нее, мне потребуется помощь. Заговорить Трауна до смерти? Невесело улыбнулась Лия. Нет, на лице Била и Блиса не было и тени намека на попытку разрядить обстановку. Отправляйтесь к хану. Возьмите сокол, потому как только этот корабль достаточно быстр и удачлив, чтобы прорваться сквозь блокаду крейсеров-тральщиков по всей орбите, которую организовал Траун. Я предвижу, что он выведет флот в местах нахождения этих звездолетов с помощью их гравитационных тралов. Вы должны покинуть Слуис Ван и немедленно отправиться по этим координатам. Он вынул из кармана информационный чип, который буквально всучил в руки советника органы Сола. Это необитаемая система недалеко от Слуис Вана. Я и адмирал Дуплекс задержим Трауна настолько, насколько сможем. Вы должны вылететь туда немедленно и кружным путем добраться до 4-го флота. Приведите все их корабли сюда. Чем быстрее, тем лучше. Траун явно намеревается взять нас в стандартный клещевой захват, чует ловушку по фронту, и ему потребуется время на прорыв. Считайте, что мы уже в пути, произнесла Лия, бросаясь в сторону выхода из рубки. Позаботьтесь о своей безопасности, крикнул ей вслед Белый Близ. Но Лия уже продумала этот момент. Она набирала Хана и Лэнда, понимая, что только старому другу может довериться в столь непростое время. Двери турболифта распахнулись и троицу пленников-гвардейцы буквально вытолкнули наружу. Озираясь по сторонам, Люк, Ветши и Елла проследовали к центральному помосту, где в кресле сидел гранд-адмирал Траун. Развернувшись лицом к центральному иллюминатору, за которым виднелись бело-голубые пятна светового тоннеля гиперпространства, Траун негромко обратился к троице, поглаживая разлегшуюся у него на ногах ящерицу. «Добро пожаловать на мостик Химеры, генерал, джедай, агент». Люк попробовал дотянуться до силы, но не смог. Он огляделся, но не увидел на мостике других зверюшек, только та, которая имелась у самого гранд-адмирала. «Значит, она здесь только одна, если не брать во внимание ту, которую нес в клетке один из гвардейцев-конвоиров, но тот уже удалялся с мостика, уступив охрану пленников своему товарищу. Следователь фактически отрезает от силы его лишь одна ящерка». Прозвучало как начало анекдота, буркнул Ветш в ответ на приветствие гранд-адмирала. «Да, возможно», — легко согласился он. «На самом деле ситуация и впрямь комичная. Отчего же?» — вскинулась Елла. «Вы наверняка нас позвали на мостик не шутки шутить. Здесь вы правы, агент Вессери», — согласился Траун, удостоив их взглядом. «Видите ли, приближается завершение текущей кампании. Я атакую Слуис Ван, его верфи и забираю у Новой Республики звездолеты имперского дизайна. Уже что ли?» — выпалил Ветш насмешливым тоном. «А я думал, мы в гиперпространстве. Мы в процессе», — генерал Антиллес уточнил Траун. «Только что на верфи прибыл флот сектора Слуисси, вызванный генералом Белым Иблисом, а также вышли на позиции мои отвлекающие силы. И какой у вас план?» — поинтересовался Люк. «Простой», — ответил Траун. «Мы уничтожим ваше сопротивление и заберем с собой то, что вам не принадлежит». «Амбициозно», — высказался Ветш. «Интересно, а как вы это сделаете?» Елла осторожно ткнула мужчину меж ребер. Несмотря на все ухищрения генерала Иблиса, его поражение неизбежно, как и возвращение Палпатина, произнес гранд-адмирал. «Все эти тактические ходы, вне всякого сомнения, весьма изобретательные, лишь отсрачивают неизбежное. Звучит как традиционное торжество злодея в финале голофильма», произнесла Вессери. «Возможно», — уклончиво ответил Траун. «Однако, вы кардинально заблуждаетесь в своих домыслах, агент. Я не злодей. Впрочем, это понятие зависит от критериев оценки и точки зрения наблюдателя. Вот сейчас еще больше стало похоже», — заявил Ветш. «Не сжалитесь над нами, недалекими, не поведайте, какой у вас хитрый план». «Самоуничижение как вариант самоиронии на грани провокации», — оценил Траун. «Дешевый фарс, учитывая, что я пригласил вас не для того, чтобы тратить время на ненужное бахвальство. А зачем же вы нас пригласили, позвольте спросить?» — задал вопрос рыцарь-джедай. «Для того, чтобы показать, насколько горькими бывают последствия заблуждения», — произнес Траун. Примерно в это же время Химера вышла из гиперпространства. Люк ожидал, что следом за световым тоннелем он увидит картину сражения, но, где это мы? Удивился Ветш. Слуис Ван, с готовностью пояснил Траун. А где сражение между Новой Республикой и вашими силами? Спросила Елла, озвучив вопрос, который мучил всю троицу. О, не волнуйтесь, посоветовал гранд-адмирал. «Мы вышли над северным магнитным полюсом планеты и в настоящий момент как раз движемся к столь вожделенному вами полю битвы». Люк и Ветш переглянулись. На лице Еллы появилось непонимание происходящего. «Вы хотите ударить с тыла?» – первым сообразил Ведж. «Основными силами?» «Да, удар будет нанесен именно так», – подтвердил Траун. «В то время как мои отвлекающие силы ведут сражение с прибывшим секторальным флотом и прорывают оборону по фронту, главные удары будут отнюдь не там, где ожидает генерал Иблис. Там, где защита минимальна», – сообразил Люк. «Да, генерал Иблис вскоре поплатится за свою недальновидность», – подтвердил правильность догадки сам Гранд-Адмирал. «Все его ухищрения для того, чтобы лишить меня возможности использовать тактическое преимущество новейшего вооружения, по факту ничего не стоят. Говорите так, словно нашли способ обойти все заготовленные для вас сюрпризы. Я не просто нашел способ, я сделал это», — он указал вперед, призывая всех присутствующих посмотреть на то, как перед их глазами развертывается батальная сцена. На всем пространстве, окружающем верфи Слуисвана, в самом деле кипел ожесточенный бой. Корабли Доминиона, окружив прибывший секторальный флот Слуисси, давили на звездные корабли Новой Республики, оказавшиеся вблизи оборонительного периметра орбитальных защитных станций. Сражение уже местами переходило в классическую драку, где несколько тяжелых крейсеров при поддержке многочисленных карельянских фрегатов и корветов окружали один или несколько звездных крейсеров Мон Каламари, беспрепятственно жаля его со всех сторон, словно не обращая внимания на то, что республиканский корабль отвечает им. Со стороны это было очень похоже на атаку диких животных, хищников, которые нападали на стаю травоядных, отделяя от нее по одной-две особи и устраивая пиршество. Генерал Белый Близ в самом деле постарался сделать так, чтобы лишить меня преимущества новых видов вооружения, произнес Траун. Видите эти многочисленные транспортные корабли, что расположены будто две прослойки торта вокруг кораблей имперского дизайна. Их расположение мешает вам ударить своими новыми МЛА или вывести выстрелами из ионной пушки из строя корабли имперских дизайнов, которые помогают нашим силам на периметре отбиваться от ваших тяжелых крейсеров, подметил Ведж. Поэтому ваши звездные разрушители типа Венатор не могут сейчас ничего, кроме того, чтобы держаться в верхнем эшелоне и помогать огнем своих пушек и авиации. Каково это осознавать, Гранд-Адмирал Траун, что вы так долго готовили новое супероружие, а вас обыграли, просто разместив между вами и вашей целью старые транспортные корабли, улыбнулась Елла Виссири. Я скажу лишь то, что генерал Иблис наконец-то выучил урок, преподанный ему неоднократно, спокойным тоном произнес Траун. Что вы имеете в виду? Насторожился Люк. Только то, что ваши командующие в самом деле научились противостоять новейшим видам вооружения, продолжил Гранд-Адмирал. Но есть нюанс, даже несколько, и вы их нам любезно расскажете, поинтересовался Антиллес. Конечно, ответил Траун. Напомните, генерал, по какой причине Новая Республика выбрала для грузоперевозок разоружить именно военные корабли Империи? Из-за больших требований к экипажам и большому объему грузовместимости при сопоставимых размерах со звездными крейсерами Мон Каламари, ответила вместо товарища Елла. Да, грузовместимость, которая обеспечивает тем же имперским звездным разрушителям длительную автономность, произнес Траун таким тоном, словно он пробовал на вкус дорогое вино. Собственно, по этой самой причине я выбрал для нанесения главного удара именно звездные разрушители, Химеру и все те, какие находятся сейчас под моим командованием. Люк почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Он бросил взгляд вокруг, довольно быстро нашел тактический экран. «Великая сила!» — охнул он. «У вас почти полсотни звездных разрушителей!» — воскликнул Ведж Антиллес, не скрывая при этом своего удивления. «И они сейчас напали на Слуисван с трех разных направлений», — подтвердил Гранд-Адмирал Траун. На мониторе было отчетливо видно, как со стороны Северного полюса и двух противоположных точек на экваторе планеты, на расстоянии в четверть орбиты в каждом направлении от места фронтального удара, оборонительный периметр Слуисвана взламывается многочисленными треугольными пиктограммами. И по своему опыту Люк знал, что крохотные зеленые стрелочки, перемещающиеся от этих треугольников к иконкам орбитальных крепостей, отнюдь не просто компьютерная графика. Это залпы турболазеров и противокорабельных ракет, которые сейчас рвали на куски корпуса защитных станций, открывая флоту Гранд-Адмирала Трауна путь на низкую орбиту Слуисвана. Фактически, Траун только что зашел с трех направлений в тыл к кораблям, обороняющим Слуисван. Его кораблям необходимо лишь обогнуть четверть орбиты, и он сможет выйти непосредственно на орбитальные верфи. И корабли адмирала Дуплекса, По крайней мере, так они опознаны бортовым компьютером, охраняющие комплекс верфи и приближенные к ним орбитальные доки. «Белый Блисс остановит вас», — твердо произнесла Виссери. «Он, вне всякого сомнения, попытается это сделать», — уточнил Траун. Генерал готовился к этому противостоянию и делал это прилежно. Проблема лишь в том, Люк понял, что республиканские силы наконец-то заметили приближение трех эскадр звездных разрушителей и принялись перестраиваться, что он готовился противостоять высокоточному оружию. Эти транспорты, которыми он наводнил орбиту, вне всякого сомнения, корабли для перевозки экипажей, которые сейчас управляют звездолетами имперского дизайна, полных экипажей, уточню на всякий случай, а также это препятствие для прямых ударов. Но еще они также являются эрзац-авианосцами для перевозки мла, необходимых для того, чтобы нанести удар по моим кораблям, пока мы будем заняты перестрелкой. Количественное превосходство в авиации – довольно распространенный тактический прием. Я сам его не раз реализовывал. В таком случае ваша песенка спета, гранд-адмирал, заулыбался Ветшантиллес. Раз вас превосходит в авиации, ваше супероружие не может вести огонь, и даже корабли имперских дизайнов боеспособны, то вы в явном меньшинстве. К тому же Белый Блисс заставил работать все крейсера-тральщики на орбите с Луисвана, заметил Люк. Он тоже просчитал ситуацию, но в отличие от своего карелианского друга, не спешил радоваться. Слишком уж легко гранд-адмирал Траун говорил о том, что ему известно о ловушке, в которую его заманили. Да еще в таких подробностях, одно упоминание которых гений Бела и Блиса превозносит до небес. Ловушка на ловушке, в духе самого Трауна. «Да, так кажется на первый взгляд, генерал», — ответил Виджу Траун. «Супероружием в текущей ситуации не воспользоваться. Но вопрос в другом, дорогие пленники. А в чем же?» — спросила Елла. «Научился ли Белый Блис собирать камни или нет?» — спокойно произнес Траун, посмотрев на седовласого мужчину с планками вице-адмирала. «Я предлагаю начинать». «Вице-адмирал Пиллион, с радостью, сэр», — сдержанно улыбнулся он, перехватив поудобнее камлинг. «Всем разрушителям Доминиона, активировать лучи захвата, начать запуски спецгруза». «Нет-нет-нет-нет-нет», — с округлившимися от ужаса глазами зашептал Ветш, видя, как перед носом Химеры, выпущенной со скоростью полета истребителя, к кораблям Новой Республики устремился средних размеров астероид. А за ним еще один, и еще, и десяток по соседству. Глава 92. Слуисванская резня. Часть 3. В мире наступило воскресенье, жизнь, боль, и только сказания об избиении и унижении врагов гранд-адмирала Трауна могут скрасить этот день. Наслаждайтесь очередной продой. Фрахторик описал крутую спираль, просачиваясь между двумя средними транспортами. Хан, словно взбесившись, бросал тысячелетнего сокола в стороны, чтобы обойти корабли логистической службы сил обороны Новой Республики. Он словно дал себе зарок проходить вблизи каждого нового корабля настолько близко, чтобы у Лии сердце сжалось от испуга. «Друг, не перебарщивай», — посоветовал ему сидящий чуть позади Лэнда. «Отвяжись», — произнес Хан. «Ладно, как хочешь», — заиграл бровями Калриссиан, примирительно подняв руки ладонями вверх. «Я просто хотел сказать, что у нас не горят дюзы, чтобы так пилотировать». Хан промолчал, но Лия чувствовала, насколько сильно ее супруг зол, хоть и не показывает этого. «Иблис лишил меня возможности поучаствовать в сражении», — выдавил из себя карелианец. «Он просит привести помощь», — заявила Лия. «Мог обратиться с этой просьбой к адъютанту», — бросил Соло, — «а не гонять целого генерала на посылках. У меня эскадра без командования осталась, а на горизонте — флот Доминиона». Лия промолчала, но ее выражение лица отражало тот небольшой катарсис, который она привыкла переживать едва ли не с тех самых пор, как этот человек спас ей жизнь, забрав со звезды смерти. Хан прошел большой путь от контрабандиста-одиночки, доверяющего только своему звездолету и второму пилоту, до человека, который однажды стал победителем военачальника Зинджа. Ох, как непросто Хану было завоевать доверие лидеров Альянса, которые упрекали его в отсутствии желания принимать на себя ответственность. И вот сейчас он совершенно обыденно говорит о своих переживаниях не о ней, не о детях, не об их близких, а о десятках тысяч разумных, многих из которых даже в глаза никогда не видел. Похоже, что за делами правительственными она даже не заметила, как ее супруг превратился из капитана собственного фрахторика обратно в отца командира. «Уверена, что Белый Блисс их не бросит», — сказала она. «Да знаю я», — беззлобно произнес Хан. «Но, это мог быть кто-то другой, но...» подал голос Лэнда. «Да, я знаю, что нужен быстроходный корабль, а из всех посудин на Слуисване лишь мой сокол таковым является, но управление им кому-то другому я не доверю», — пробормотал Соло. «Тогда, можно сказать, что проблема решена. Ох, укуси меня, Сарлок», — вырвалось у Лэнда, когда они наконец-то покинули строй кораблей и оказались в верхнем эшелоне, чтобы начать разгон для прорыва блокады. И прямо по их курсу, пересекая его своими характерными треугольными корпусами, появились звездные разрушители. Имперские, чтоб у них броня ржавела, звездные разрушители. Как они так быстро прорвали охранный периметр? Заволновалась Лея. «Тебя только это волнует», — уточнил супруг, указав пальцем в сторону распахивающихся створок главного ангара головного корабля. Впрочем, через мгновение его примеру последовали и остальные корабли Доминиона. Мощные бронированные створки расползались в стороны, обнажая ослепительно освещенное нутро кораблей. Лея скрипнула зубами, понимая, что сейчас она увидит. Пусть она не могла этого услышать в реальности, но память услужливо подбросила ей леденящий душу звук работы имперского сдвоенного ионного двигателя. Но то, что она увидела, заставило ее сердце пропустить несколько ударов подряд. Освещенные белоснежным кантом границы главного ангара звездных разрушителей исторгли отнюдь не авиацию. Они выплюнули камни. Десятки астероидов, сотни. Великая сила! Воскликнула Лея, когда Хан бросил сокол в сторону, уходя с траектории полета первого астероида. «Какие-то они слишком быстрые», — заявил Лэнда. «Траун использует лучи захвата, чтобы разогнать их», — догадалась Лея, вцепившись в подлокотник. «Так же, как он это сделал при Карусанте», — поддакнул Хан. «Лэнда, ты бы не был так добр отправиться к верхней пушке, пока не налетели колесники или чего похуже». «Уже», — Лея ткнула пальцем в сторону точек, появившихся в белоснежном проеме ангара Химеры. «Они выпускают авиацию». «Простите, мне пора», — отшутился Лэнда, срываясь из кокпита в коридор с явным намерением добраться до одной из двух турелей корабля. «Я займу вторую установку», — сообщила Лея. «Нам нельзя оставлять ни одного направления без прикрытия, если хотим выбраться целыми». «Будь осторожна», — попросил Хан. «Нам нужно минут 5-10, чтобы прорваться сквозь их строй и смыться. А потом нас будет ждать встреча с крейсером-тральщиком или интердиктором», — напомнила Лея. «Если вырвемся отсюда, то прорвемся и там», — решительно заявил Хан. «У меня больше нет желания испытывать пределы гостеприимства Гранд-Адмирала». «Да», — тихо произнесла бывшая принцесса, бросив взгляд на брюхо Химеры. «Хан, я знаю, конфетка», — бросил тот. «Люк, ведший один Сид знает кто еще, могут быть на этом корабле. Но у нас нет времени, чтобы проверять это на собственной шкуре». Лея потянулась к кораблю силой, чтобы удостовериться в правдивости своей догадки, но натолкнулась лишь на непроницаемую завесу, недостижимую для силы, окутывающей большую часть корабля. Траун по-прежнему оберегал себя от силы, а значит, ни подтвердить, ни опровергнуть свои предположения она не сможет. Но сердце подсказывало ей, что она права в своих предположениях. Химера двигалась в сопровождении двух других разрушителей того же класса, к какому на данный момент принадлежал и сам флагманский корабль. Столп осени и расплаты некогда сами являлись флагманами. Первый возглавлял пиратские банды под командованием Леони Тавиры, правда в ту пору он носил название «Оскорбительный». Второй – бывший флагман принца-адмирала Кринеля. Возможно, кто-то бы посчитал подобную схему атаки странной. Мало того, что по приказу Гранд-адмирала разрушители атаковали с трех отдаленных направлений, так еще и в каждой из группировок корабли были поделены на отряды по три разрушителя и отданы под командование командиров, получивших повышение после присоединения Гранд-Адмирала к флоту некоторое время назад. Разрушители Химера, столб осени и расплата над Слуисваном. Лейтенант Джайнер обратил внимание на резвый карелианский грузовик как раз в тот момент, когда эскадрилья «Серое крыло», завершив вылет из ангара Химеры и доложив о своей готовности вступить в сражение, собралась в походном порядке на левом траверзе флагманского звездного разрушителя. «КДП Химеры, говорит серый лидер», — открыл он канал связи с флагманом. «Наблюдаю ИТ-1300, двигающийся встречным курсом. Идентифицирован как тысячелетний сокол. Запрашиваю указания». «КДП серому лидеру», — ожил спустя пару секунд шлем голосом диспетчера. «При сближении с флагманом до 20 единиц, перехватите принять меры к уничтожению. Как слышите?» «Приказ получен. При сближении с Химерой до 20, перехватите принять меры», — повторил Крик, одновременно с этим переключившись на канал эскадрильи и продублировав приказ подчиненным. А пока что имелось время оценить ситуацию. Сквозь кокпит и благодаря данным сканеров пилоту отлично было видно, как противник спешно поднимает свою авиацию, как разлетаются в разные стороны неуклюжие грузовые корабли, выплевывающие из своих недр республиканские летательные аппараты. Дополнительных указаний помимо места в охранном ордере флагмана не поступало, поэтому Камэск мог насладиться зрелищем астероидного удара. Запущенные операторами лучей захвата космические булыжники обрушились на вражеское построение подобно каменному дождю. Большие и маленькие, начиненные райдониумом камни находили свою цель. Построение новой республики, сковавшие самих себя слишком плотным расположением транспортных кораблей, сыграло с противником очень злую шутку. На высоких скоростях, практически не встречая сколько-нибудь существенного заградительного огня со стороны противника, астероиды несли смерть республиканским военным. Крик, увидев, с каким остервенением республиканские крестокрылы поливают огнем несколько астероидов, усмехнулся. Естественная оболочка этих боеприпасов надежно укрывала их от взрыва при случайной детонации из-за подобного противодействия. И все же, некоторые из астероидов, получив повреждения, взорвались, ударив каменной шрапнелью. На сканерах тут же стали затухать огоньки республиканских МЛА. Каменный дождь рвал на куски республиканские транспорты. Разноразмерные булыжники прошивали относительно тонкие, по сравнению с броней боевых кораблей, пластины обшивки кораблей, детонируя настолько обширно, что нескольких попаданий хватало для того, чтобы уничтожить корабль, превратив его в мощнейшую вспышку, сопровождающуюся разлетающимися обломками. «Сокол отвернул», — проговорил Крик, с неудовольствием наблюдая за тем, как карелианский фрахторик, не достигнув нескольких единиц до определенной КДП границы, решил убраться в сторонку. «Интересно, там экипаж этого корабля насквозь не пропотел?» «Серое крыло», — ожили наушники голосом диспетчера КДП. «Текущее задание отменено. Передаю координаты. Целеуказание – уничтожить элитную эскадрилью противника «Кочевники». Действуют с флагманского звездного крейсера «Верный». КДП, приказ понятен, приступаем, приободрился лейтенант Джайнер, переключая комлинк на частоту эскадрильи. «Серые, внимание, здесь серый лидер. Наша цель – «Кочевники». Уничтожить». 11 щелчков подтверждения полученного приказа, и дюжина ТМ-мстителей ринулась на охоту. Элитная республиканская эскадрилья, что может быть желаннее для пилота-доминионца? Разбить строй, приказал Креп, первым ломая формацию черного крыла. Его мститель, сопровождаемый ведомым, рванул вниз, словно заходя на пикирующий удар по поврежденному республиканскому ГР-75. Астероиды относительно пощадили корабль, оторвав ему кормовую часть, но грузовая часть продолжала изрыгать из себя многочисленные ашки. И эту несправедливость необходимо устранить, немедленно. Противник допустил непростительную ошибку, рассчитывая на то, что эрзац-авианосцы смогут реализовать свое преимущество в прямом ударе по кораблям Доминиона. Сейчас план вражеского командования работал против его же пилотов. Ашки, быстрые и маневренные, оказались зажаты в относительно тесном пространстве скученности звездолетов и их обломков. По большей части им приходилось бороться за жизнь, и здесь прослеживался еще один недостаток вражеского замысла. Ашки, как и прочие звездные истребители, перехватчики и бомбардировщики противника, прекрасно подходили для выполнения операций при тактике «бей-беги». И не наруж гранд-адмирал Траун этот план, то у новой республики имелось бы неоспоримое преимущество над доминионцами. Но сейчас уже совсем другая ситуация на поле боя. Креп наклонил машину на правые плоскости, пропустив под днищем обломки какого-то корабля, одновременно с этим открыв огонь по преследуемому противнику. Намереваясь совершить восходящий маневр, тот подставил свой корпус под удар. 4 зеленые пунктирные линии во мгновение ока разрезали пространство между двумя кораблями и ашку разорвало на куски. Креп ушел вниз отвесным пикированием, после чего резко увел машину вверх, тем самым оказавшись под днищем еще одного корабля противника. Распахнутый зев грузового ангара так и манил запустить в него нечто смертоносное. И мужчина не устоял. 2 кумулятивные торпеды сорвались с пилонов, устремившись внутрь грузового корабля. Ведомый повторил маневры, и 2 пары детонаций внутри корабля, что только приступил к выпуску заключенных внутри себя кораблей, разорвали средний транспорт на куски. Переломленный пополам, звездолет превратился в очередную групповую могилу. Как для своего экипажа, так и для пилотов, которые дожидались своего времени для вылета. Справа появилась парочка крестокрылов, мгновенно открывшая огонь по паре Криба и его клона ведомого. Сразу угадывалась неопытность пилотов, они вели огонь заблаговременно, вне точки сведения своих орудий. В результате ни один из залпов не достиг цели. А вот доминионские пилоты себя не заставляли ждать с очередным ответом. Поломав курс, те мстители ушли от бокового сближения, после чего завернули зеркальные восходящие спирали, перешедшие в мертвые петли, что привело их на позицию за кормой недавних знакомцев, которые уже пытались связать себя боем с парой ТИЭ-перехватчиков, тем самым еще раз подтвердив свой небольшой боевой опыт. Ни один грамотный пилот-истребитель не бросит на поле боя противника, с которым перестреливался мгновение назад только потому, что тот вышел из поля его видимости. «Найди и уничтожь» — вот прописанная кровью мантра всех пилотов-истребителей. И Креп следовал этому неизменному закону. Без лишних слов, он и ведомый распределили цели, после чего перешли к делу. Первый выстрел машины Креба ушел в сторону, противник попытался уйти из-под удара. Сделав корректировку, Креп выпустил несколько проверочных очередей, чтобы определить реакцию противника на угрозу с того или иного угла. Вычленив закономерности с хаоса блужданий противника, командир эскадрильи перешел к действиям на уничтожение. Его выстрелы за два точных попадания высадили из кормового дефлектора противника весь заряд, после чего противник попытался уйти, завалившись на правый борт. Но Креп уже ждал этого маневра. На мгновение до изменения курса противником он уже направил машину на нужную траекторию и зажал гашетку. Зеленые лазерные кинжалы вспороли вакуум рядом с правой парой двигателей противника, но следующий же залп фееричным взрывом разметал корму крестокрыла. Носовая часть звездного истребителя проделала некоторый отрезок пути по инерции, пока не взорвалась вторичной детонацией. Ведомый, к тому времени уже устранивший свою цель, присоединился к КМСку, заняв положенное ему место в небольшом построении. Мигнул монитор, указав на потерю одного из пилотов эскадрильи. «Черный 2, идем в точку 228», — приказал Креп. «Эскадрилья, принять меры для поиска убийц Черного 12 в точке 228. Исполнять». Ведомый беспрекословно подчинился. Остальные 10 пилотов тоже. Если у противника нашлись пилоты и возможность уничтожить одного из черных, значит не все их летчики, присутствующие здесь, новобранцы. А если кто-то сумел победить одного из его пилотов, то это повод заняться этим противником лично. Тем более, что черная эскадрилья находилась в свободной охоте, а следовательно цели они определяли себе сами. «Черный 11 лидеру», услышал Креп собственный напряженный голос. «В точке 228 действует эскадрилья Улан, ведомый уничтоженными. Перейти к обороне», — приказал КМСК. 30 секунд до контакта. Благодаря активной работе разведки Доминиона, пилоты регулярного флота гарантированно имели представление обо всех именных эскадрильях противника. Наличие собственного названия, а не цветного или номерного, — это практика, сложившаяся еще во времена, столь незапамятные, что уже и не важно в текущих обстоятельствах. Главное одно, раз у этих пилотов есть собственное название, значит это опытные пилоты, прошедшие не одно сражение. Наиболее вероятно, большинство из них пилоты асы. Тем лучше. Для следующего этапа операции регулярному флоту требовалась минимальная активность МЛА противника. Чем больше асов будет уничтожено во время текущей фазы операции, тем проще будет десантно-абордажным партиям и кораблям. Эскадрилья «Улан» действовала именно в той точке, которую указал командир 6-й пары «Черного крыла». Но к этому времени их уже осталось не так уж и много, всего 9. В то время как «Черных» к текущему моменту прибыло уже 6, плюс 11-й. 7 против 9. Шансы не равны, учитывая, что «Уланы» летают на звездных истребителях типа SF-01B-Wing, также известные как «Бритвы». Эти машины имели весьма специфичную систему гироскопов. Благодаря ей, кабина экипажа оставалась неподвижной, в то время как остальная часть корабля вращалась вокруг него, давая пилоту возможность вести огонь по определенной области. Этот звездный истребитель разработали для дуэли с большинством линейных машин серии ТИЭ, состоящих на вооружении Имперского звездного флота. Нередки случаи, когда во время противостояния с альянсом повстанцев, Б-Винг также использовался для атак на хорошо защищенные имперские корабли. На счету этого типа кораблей имеется немалое количество звездных разрушителей. Действуя в кооперации с крестокрылами и костылями, эти машины являлись неостановимой стеной огня, для которого не существует помех. И даже оборудованные дефлекторными щитами «Мстители» не панацея. Звездный истребитель SF-01 B-Wing, как и большинство других республиканских истребителей, B-Wing представлял из себя универсальную модульную платформу, рассчитанную на различное вооружение. В дополнение к двум лазерным пушкам главного калибра на боковых плоскостях, также имелась еще и лазерная пушка, установленная под кабиной. Также конструкторы оснастили машину сдвоенной ионной пушкой в нижней части фюзеляжа, двумя пусковыми установками протонных торпед, вкупе с мощным дефлектором, сенсорной системой с большой дальностью обнаружения, собственным навигационным компьютером, гипердвигателем, довольно продвинутым бортовым компьютером и возможностью отстрела кабины для спасения экипажа. Это был более чем достойный противник даже для ТИ-мстителей. Но пилоты регулярного флота прекрасно знали, что не бывает идеальных машин. Б-Винг тоже таким не являлся. Гироскопы, позволяющие корпусу вращаться вокруг кабины, весьма капризный механизм, порой они заклинивают в самый неподходящий для этого момент. И пилоты Доминиона хорошо изучили матчасти возможности машин, не только своих, но и противника. Гранд-адмирал Траун требовал от них многого, и это давало о себе знать каждый раз, когда пилотам приходилось сталкиваться в бою с новыми врагами. Кроме конструктивных проблем, имелись еще и чисто технические, вытекающие из компоновки и деталей, из которых собран данный звездный истребитель. Малая скорость, плохая маневренность, большой силуэт корпуса, не говоря уже о том, что сложность управления делала эту машину невосприимчивой для управления малоопытным пилотом.